Тут для умытия рук им глашатые подали воду. Отроки светлым кратеры, до края наполнив напитком, в чашах его разнесли, по обычаю справа начавши. Вкусным питьем насладились они, сотворив возлияние. Хитрость замыслив, тогда им сказал Одиссей многоумный: «Слух ваш ко мне, женихи Пенелопы, склоните, дабы я высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Вот вам, тебе, Евримах, и тебе, Антиной Богоравный, столь рассудительно дело решившие, добрый совет мой. Лук отложите, на волю бессмертных предав остальное. Завтра решит Аполлон, кто из вас победителем будет. Мне же отведать позвольте чудесного лука, узнать мне дайте, осталось ли в мышцах моих изнуренных хоть мало силы, меня оживлявшей в давнишнее младости время, или я вовсе нуждой и бродячим житьем уничтожен». Кончил, но просьбы его не одобрил никто. Испугался каждый при мысли, что с гладко блистающим луком он сладит. Слово к нему обративший, сказал Антиной, сын Евпейтов: «Что ты, негодный бродяга? Не вовсе ли рассудка лишился? Мало тебе, что спокойно допущены в общество наше? Здесь ты пируешь, обедая с нами, и все разговоры слушаешь наши, чего никогда здесь еще никакому нищему не было нами позволено. Все недоволен. Видно, твой ум отуманен медвяным вином, от вина же всякое его неумеренно пьющий безумеет. Был им некогда Евритион, многославный кентавр, обезумлен. В дом Перифоя, великую славного силой вступивший, праздновал там он с лапифами, разума пьянством лишенный. Буйствует зверски он вдруг принялся в Перифоевом доме. Все раздражились лапифы. Покинув трапезу из залы, силы его утащили на двор, и нещадную медью уши и нос обрубили они у него. И рассудка вовсе лишенный, кентавр убежал, поношением покрытой. Злая зажглась от того у кентавров с лапифами распря. Он же от пьянства там первой плачевную встретил погибель. Так и с тобою случится, бродяга бессмысленный, если этот осмелишься лук натянуть. Не молвою прославлен будешь ты в области нашей. На твердую землю ты будешь к злому Ахету царю всех людей истребителю сослан. Там уж ничем не спасешься от гибели жалкой. Сиди же смирно и пей, и на старости силы не спорь с молодыми».